Глава 18. «Вы замечательно потрудились», — с улыбкой промолвил трибун Квинтил. «Вы оба». Макрон неловко двинул коленями, поудобнее устраиваясь на стуле. Катон, потупившись, улыбнулся. Трибун, удовлетворенный реакцией молодого центуриона, продолжил своим хорошо поставленным голосом изливать похвалы. Командующий Плафт весьма доволен представленным ему отчетом. Макрон понимал, что ему следовало бы млеть от самодовольства, раз уж его скромные достижения порадовали самого генерала. На голубом небе не виднелось ни облачка, за окном пели птицы, не обращая никакого внимания на громкие крики инструкторов. Наслаждаясь самостоятельностью, Макрон успешно сформировал и подготовил пусть маленькую, но свою армию, во главе которой одержал победу над коварным врагом. Могло показаться, будто все в мире идет как надо, и, наверное, именно так оно и впрямь шло бы, не мешая этому сидевший напротив трибун. «Настолько доволен, что он послал тебя сюда с проверкой, командир». Горечи в голосе Макрон скрыть не сумел, а причина ее была ясна, как летнее небо, и тонкие губы трибуна поджались. Но улыбка тут же вернулась к нему на лицо. Квинтил покачал головой. «Центурион, я послан сюда вовсе не для того, чтобы приглядывать за тобой, и не получал приказа взять на себя командование, так что можешь не волноваться. Здешняя база, гарнизон и две когорты от рибатов остаются под твоим началом. Ты и твой помощник проделали очень большую работу. Вы оба прекрасно справляетесь со своими обязанностями, поэтому никаких перемен не требуется. Да командующий о них и не помышляет. Он ценит деятельных людей и хорошо понимает, что их надо поддерживать и поощрять на новые достижения». Не слишком-то удовлетворенный ответом, Макрон ограничился тем, что кивнул. Трибунов он в армии навидался достаточно, чтобы знать, чем те дышат. Тяга к политике и к игре словами у них в крови с малых лет. Да, надо признать, встречались ему среди этой публики и отменные малые, досконально понимавшие службу, один, может, два, но не больше. Все остальные на воинском поприще искали лишь случай отличиться, продвинуться, стремясь заслужить благосклонность нарцисса, особо доверенного лица императора. А тот, со своей стороны, присматривался к молоденьким знатным хлыщам, выискивая среди них таких, какие ради своих амбиций были готовы шагать по людским головам. Так что Макрон был не лучшего мнения о трибунах. «И о многих легатах тоже», — подумал вдруг он, но тут же смягчился. К Веспасиану, во всяком случае, это не относилось. Тот не раз доказывал делом, что является человеком мужественным и прямым, всегда готовым делить с подчиненными любые опасности и невзгоды. Именно такими, на взгляд Макрона, и должны быть настоящие командиры. Так где же их взять? Нет, это просто позор, что такой человек фактически обречен на прозябание и безвестность, как только истечет его срок командования вторым легионом. Сама непреклонная честность Веспасиана была его злейшим врагом. Макрон отогнал эти мысли и опять посмотрел на новоприбывшего трибуна. На взгляд бывалого центуриона, тот являл собой типичного во всех отношениях представителя этой военной прослойки. Молод. Правда, постарше Катона, но все равно слишком молод, чтобы иметь хоть какой-нибудь значимый опыт. Но Катон, по крайней мере, и без опыта изначально был тверд, умен, а в бою смертельно опасен, не уступая в этом плане почти никому из солдат, каких когда-либо знал Макрон. Квинтил, напротив, казался мягким, чуть ли не изнеженным. Впрочем, при довольно высоком росте он был строен, подтянут, без намека на лишний жир, и все же гладкая, ухоженная кожа наводила на мысль о привычке к уюту, комфорту. Темные волосы аккуратно подстрижены, напомажены и завиты короткими локонами. Кстати, одет он был по форме, как полагается. Однако изысканный крой дорогих тканей, из которых было пошито его облачение, великолепные выделки кожи и прочие, не бросающиеся в глаза, но заметные для того, кто кое в чем понимает детали, безошибочно указывали на высокое происхождение и богатство. И говорил этот малый со спокойной уверенностью, сопровождая свои слова сдержанными, хотя и несколько театральными жестами, видимо, переняв их у лучших мастеров ораторского искусства, охотно бравшихся за хороший куш обучать всех, кто к ним обращался. С такой внешностью и манерами, подкрепленными знатностью и звоном золота в кошельке, Квинтил наверняка пользовался огромным успехом у женщин. А вот у Макрона он вызывал инстинктивную неприязнь. К сожалению, в отправленном тобой Плавту докладе наличествует момент, который мне хотелось бы обсудить, промолвил Квинтил с очередной улыбкой и извлек из стоявшего у его ног кожаного ранца туго скрученный свиток. Макрон смотрел на собственный рапорт, как на змею, которую лучше бы не тревожить. Трибун развернул пергамент и пробежал по нему взглядом. «Ты тут вскользь отмечаешь, что среди атрибатов есть люди, не столь пылко приверженные союзу с Римом, как их государь». «Так точно, командир». Макрон попытался вспомнить дословно фразу, какой он закончил отчет. По спине его поползла струйка пота. Он терпеть не мог таких вот экзаменовок. Зачем, спрашивается, напрягать человека, заставляя его попусту задаваться вопросом, что он насочинял пяток дней назад, когда на руках имеется полный текст донесения? Это просто несправедливо. Однако надо признать, что в жизни легионера вообще мало места для справедливости. «Да ничего особенного, командир. Просто кучка бездельников, недовольных долгосрочными планами Рима. Ничего такого, с чем царь Верика не мог бы справиться». Катон удивленно покосился на друга, но, заметив, что трибун вскинул глаза, опять отвернулся к окну, изображая полнейшую невозмутимость. «Да, об этом здесь говорится. Правда, мне кажется, что избранный царем способ решения проблемы немного... как бы это выразиться... жестковат. Я имею в виду, что скармливать недовольных псам — это уж вроде бы слишком». «Откуда ты об этом проведал?» «Это не важно», — пожал плечами трибун. «Что важно сейчас для меня, так это знать, каково действительное положение дел в Каллеве». «Брошенные псам люди не были просто недовольными, командир. Они были изменниками и понесли наказание, излишне жестокое, может быть, ибо и сами они, и те, кто их покарал, варвары. Но так или иначе, Верика с этой проблемой разобрался». «Верно. Но почему это не отмечено в докладе?» «Потому что он был составлен до того, как Верика казнил изменников». «Понятно», — согласился Квинтил. «Упрек снимается. Тут вы не виноваты». «Так точно, командир». «А какая обстановка сложилась после этого инцидента?» «Достаточно спокойная. Ощущалась некоторая напряженность на улицах, но не более». «И можно сказать, что положению царя Верики ничто сейчас не угрожает?» «Я бы сказал, да». Макрон покосился на Катона. «А ты?» Катон едва заметно кивнул, и Макрон одарил его сердитым взглядом. «Мне кажется, у центуриона Катона несколько иной взгляд на происходящее», — спокойно отметил Квинтил. «Центурион Катон не слишком опытен, командир». «Это заметно». Катон вспыхнул. «Однако было бы полезно выслушать и его мнение, просто для вящей ясности». Трибун подал Катону знак. «Прошу». У Катона вертелось на языке очень многое. Но, будучи другом Макрона, он не мог позволить себе поставить его заключение под сомнение. Молодой центурион мысленно обругал товарища за твердолобость. Сам он рос в императорском дворце, и аристократическое высокомерие было для него не в новинку. Он знал, как обходиться с надменными патрициями, не задевая их спеси. Может, ему не менее, чем Макрону, хотелось командовать самостоятельным подразделением, держась подальше от вылощенных штабных офицеров. Но он отдавал себе отчет в том, какими последствиями чревата недооценка политических затруднений, с которыми сталкивается сейчас Верика. Более склонный, нежели тот же Макрон к абстрактному сопоставлению событий и фактов, Катон хорошо представлял себе, какой гигантский размах может обрести назревающий катаклизм. Если атрибаты поднимутся против Рима, это грозит провалом не только нынешней кампании, но и всех планов по завоеванию Британии. А столь позорное их крушение, без сомнения, потрясет императорский трон. Усилием воли Катон заставил себя сузить масштабы своих размышлений до насущной задачи. Макрон находился в затруднительном положении, и его следовало поддержать. «Центурион Макрон прав, командир». Макрон просиял, сложил руки на коленях и откинулся на спинку стула. «Он прав», — задумчиво повторил Катон. «Но представляется все же разумным обдумать возможность нежелательного поворота событий. В конце концов, царь Верика стар. Старики имеют обыкновение умирать и без посторонней помощи. Но с другой стороны...» Трибун издал смешок. «А кто, по-твоему, может оказаться с другой стороны? Кроме, конечно, Каратака и Дуратригов?» «Думаю, родственники казненных. Причины достаточные?» «Кто еще?» «Надо полагать, те недовольные, о которых упоминал центурион Макрон». «А сколько таких, на твой взгляд, центурион Катон?» Катон отчаянно искал подходящий ответ. Завысив численность тайных противников Рима, он выставит своего друга в лучшем случае человеком несведущим, а в худшем — лжецом. А занизив, даст повод присланному из ставки трибуну доложить командующему, будто союзу Рима с атрибатами ничто не угрожает. И если дело обернется иначе, так сколько же их? Трудно сказать, командир. Поскольку Верика достаточно тверд по отношению к своим противникам, они не высказываются открыто. «Есть ли еще причины для беспокойства?» — спросил Квинтил и тут же пояснил. «Есть ли еще что-нибудь, о чем, по вашему мнению, я должен сообщить генералу?» «Насколько я могу судить, командир, дела обстоят именно так, как доложил центурион Макрон. На настоящий момент мы в состоянии контролировать ситуацию. Но если Верика вдруг умрет, или мы потерпим серьезное поражение и его свергнут, тогда...» «Кто знает? Тот, кто будет избран на его место советом племени, может и пересмотреть отношения с Римом». «Это вероятно? Это возможно?» «Понятно». Трибун Квинтил откинулся на стуле, глядя на утрамбованный земляной пол и задумчиво потирая большим пальцем щетинистый подбородок. Когда Макрон с Катоном нетерпеливо заерзали на своих стульях, он поднял глаза. «Друзья мои, буду с вами честен. Ситуация внушила мне большее беспокойство, чем я ожидал. Прочитав мой доклад, командующий отнюдь не обрадуется. В настоящий момент четыре наших легиона наступают по широкому фронту, пытаясь удержать Каратака, ограничить его мобильность, загнать в угол и уничтожить. Позади них до главной базы в Рутупии протянулись пути снабжения. Большая часть из них проходит через страну атрибатов. И для вас не секрет, что наши обозы подвергаются постоянным вражеским нападениям, что приводит к перебоям в поставках. Если атрибаты переметнутся к воюющим против нас бриттам, положение станет просто отчаянным, и генерал Плафт будет вынужден отвести наши войска в крепость на реке Тамесис. Чтобы вернуть утраченное, нам потребуются потом годы, а уж Каратак, разумеется, не станет терять времени даром. Наш отход позволит ему перетянуть на свою сторону колеблющиеся племена и собрать такое огромное войско, что оно, пусть и состоящее из одних дикарей, обретет нешуточную возможность нанести поражение легионам». Квинтил воззрился на центурионов. «Надеюсь, вы понимаете всю серьезность сложившейся ситуации». «Мы же не идиоты, командир», — проворчал Макрон. «Конечно, мы знаем обстановку. Так ведь, Катон?» «Да». Квинтил слегка кивнул и, словно приняв непростое решение, объявил. «Тогда вы поймете и ход мыслей командующего, если я сообщу вам, что он наделил меня всей полнотой полномочий прокуратора на территории этого края. Я непременно воспользуюсь ими в тот самый момент, как только снабжение легионов прервется». «Не может быть, командир!» — изумился Катон. «Это ведь аннексия целой страны! Атрибаты никогда с ней не согласятся!» «А кто сказал, что им будет предоставлен какой-либо выбор?» — холодно произнес Квинтил. До тех пор, пока у них хватит здравомыслия подчиняться всем нашим требованиям, мы позволим им тешиться мыслью, что ими правит собственный царь. Но при первом же намеке на исходящую от них угрозу я буду вынужден действовать. Второй легион, отозванный в Калливу, подкрепит мое право. В этом краю будет введено прямое правление Рима, а страна атрибатов перестанет существовать. «Нет», — пробормотал Макрон, — «атрибаты скорее погибнут, чем смирятся с этим». «Чепуха. Не драматизируй, Центурион. Они, как и все остальные покоренные народы, примутся приспосабливаться к новым условиям, стараясь перво-наперво как-нибудь выжить. Так бывает всегда, когда привычный порядок вещей сокрушает неодолимая сила. Они быстро поймут, чем может обернуться для них любая попытка противиться воле Рима». Глаза трибуна вдруг хищно блеснули. «А кто не поймет, тому я преподам суровый урок». «Если до этого дойдет», — сказал Катон. «Да», — кивнул трибун, — «если до этого дойдет». Готовность трибуна в любой момент прибегнуть к чрезвычайной мере воздействия привела Катона в смятение. Он живо представил, как может отреагировать на нее гордый и своевольный Артакс. Да и тот же Тинкоммий. Насильственное введение прямого правления Рима наверняка возмутит даже не блещущего умом Бедриака. Последние месяцы Катон стал по-другому смотреть на здешних жителей. Освоив в какой-то степени кельтский язык, он смог ближе познакомиться с их традициями и бытом, и даже во многих отношениях проникся к ним уважением. Этим бриттам было присуще подкупающее прирожденное прямодушие, которого так недоставало народам, давно пребывавшим под сенью орлов. На гальских землях уже во множестве возникали обширнейшие латифундии, подобные римским, а лишившиеся былых владений галлы теперь обрабатывали все те же поля, но уже за жалкие крохи снимаемого с них урожая. Потомки сильных, вольнолюбивых, некогда едва не победивших самого Цезаря племен искали работу, ранее поручаемую лишь невольникам, во всяческих мастерских, плодившихся вокруг новых римских городов и поселков. Все это Катон видел воочию, и какой бы стратегии ни требовала текущая ситуация, он чувствовал, что атрибаты заслуживают лучшей доли. В конце концов, разве не их воины пролили свою кровь ради бесперебойного снабжения легионов? Они умирали за римлян. Ну, может, и не только за римлян, а заодно давая урок воинственным и жестоким соседям. Однако именно в этом бою зародились ростки совершенно новых и хрупких еще отношений. Возникла все укрепляющаяся в дальнейшем связь между воинами-бриттами и римскими инструкторами, которая в будущем обещала перерасти в приязнь, а, возможно, и в дружбу. Особую роль играл в этом Фигул, дикарь дикарем, без воинской формы и к тому же прекрасно владевший местным варварским диалектом. Занятия на плацу продолжались, и влетавшие в окно звуки команд вдруг словно усилились и оглушили Катона. Он даже впал в легкий шок, неожиданно осознав, сколько труда пойдет прахом из-за того, что кому-то вздумается применить грубую силу. Ужасное напряжение, возникшее после царского пира, постепенно ослабнет. Раскол между соплеменниками как-нибудь зарастет и затянется. Однако есть вещи, какие ничем не поправишь, и к ним, несомненно, относится то, что задумал Квинтил. Осуществление его замысла способно взбудоражить почти всех атрибатов, и лучше всяких мятежных призывов объединить их против Рима. Затея явно попахивала безумием, и Катон чувствовал себя просто обязанным раскрыть трибуну глаза. «Командир, мы сформировали здесь две неплохие когорты. Они хорошо сражаются и сражаются на стороне Рима, потому что считают нас друзьями, а не поработителями. Со временем из атрибатов можно будет набирать новые вспомогательные подразделения, а их примеру последуют представители других племен. Но все это пойдет на смарку, если лояльный к нам край превратится в провинцию. Хуже того, местный люд воспылает к нам злобой, и не думаю, что командующему это понравится». Квинтил нахмурился, но спустя мгновение его лоб разгладился, и он одобрительно улыбнулся. «Да-да, конечно, ты прав. Нам не следует расточительно пренебрегать всем тем, что здесь создано вами. Пока эти две когорты исправно нам служат, действовать надо с большой деликатностью». Катон расслабился и кивнул. Трибун грациозно поднялся на ноги. Центурионы тоже встали и вытянулись. «А сейчас, друзья мои, приношу свои извинения, но, полагаю, мне необходимо выразить свое почтение царю Верике, пока наш союзник не счел себя обиженным моим невниманием». Когда трибун удалился, Макрон усмехнулся. «Ловко ты ему мозги вправил. Теперь этот мерзавец уймется, по крайней мере, на какое-то время». «Не уверен». «Да ладно тебе, Катон. Что у тебя за манера вечно ожидать худшего? Малый же ясно сказал, что ты прав». «Сказать-то сказал». «Ну и?» «Не знаю». Катон уставился себе под ноги. «Не верю я ему, вот и все». «Думаешь, он лукавит?» «Ну, не совсем. Тут другое. Сам посуди. Совсем не часто командующий наделяет кого-то полномочиями прокуратора». «И что это значит?» «Что значит?» «Значит, у нашего приятеля Квинтила может возникнуть огромное искушение во что бы то ни стало добиться реализации этих полномочий, в том числе и спровоцировав атрибатов на открытое выступление». Несколько мгновений Макрон молча смотрел на товарища, потом покачал головой. «Нет, никто не может быть таким дураком». «Он тебе не никто», — тихо сказал Катон. «Квинтил патриций. Такие, как он, не служат Риму. Напротив, в определенном смысле они считают, что это Рим существует, чтобы служить им, и что они вправе использовать его мощь в своих интересах. Если атрибаты возмутятся, полномочия прокуратора дадут ему право возглавить все имеющиеся в наличии вооруженные формирования, чтобы сокрушить мятежников. Ну а славная победа — это наилучший способ стереть всякие воспоминания о том, зачем за нее вообще понадобилось вести бой». Когда он умолк, ветеран хохотнул. «Да уберегут нас все боги, Катон, от того, чтобы ты занялся еще и политикой. Больно уж хитро у тебя голова устроена, отчего тебя вечно заносит». Подковырка товарища заставила Катона слегка покраснеть, но он не смутился и пожал плечами. «Политику я оставлю тем, кого к ней готовили. Сам же просто хочу уцелеть. Сейчас, например, мы сидим на гнезде скорпионов. У нас имеются две когорты бриттов, в опасность самоуверенности полагающих, что они способны справиться с кем угодно. Еще у нас имеется город, охваченный расколом, с голодным населением и старым царем, шарахающимся от собственной тени, ибо ему кажется, что даже приближенные плетут против него козни. За стенами города шныряют вражеские отряды, разоряющие страну атрибатов и перехватывающие наши снабженческие обозы. А сейчас, вдобавок ко всем этим радостям, нам на голову свалился трибун, только и думающий, как аннексировать царство и прибрать атрибатов к рукам». Он посмотрел на товарища. «И ты считаешь, что нам не о чем беспокоиться?» «Тут ты в самую точку попал», — кивнул Макрон. «Беспокоиться, разумеется, есть о чем. Пойдем-ка поищем что-нибудь выпить».